Павел Волченко. Хэллоуин. Все-таки Хэллоуин — это не наш праздник. Наши — это полеты чертей в небесах накануне Рождества. А если кто совсем в историю ударенный, то и всякие Иваны-купалы и то ближе будут. А вот Хэллоуин — это больше шоу, игра такая в американско-либеральную жизнь. С их традициями, с их ларьковым подходом из всего сделать всю смешурой, с лампшками, перемигивающимися, и прочим хламом. Даже ведьмы, извечный хэллоуинский образ, и тени наши в островерхих шляпах, в накидках, больше похожих на дождевики, и прочее мертвенное братье им подстать. Нет там ни леших наших, ни водяных, ни еще кого из близких, из родственных сердцу монстров. Так полагал он, Василий Иванович, работник ритуальных услуг, конторы под названием «Обелиск» уездного города Н. Его сегодня, в этот неродной сердцу праздник, пригласил сам директор на вечеринку. Ну и намекнул, что вот от кого, а от него, гримера по усопшим, ожидают такого впечатляющего образа, что Василий Иванович не хотел идти. Но что поделаешь, ведь сам директор просил. А так, ну, ни ему, ни в его годы, выпускнику еще той настоящей эсэсэровской Ленинградской академии имени Репина, шляться по подобным празднествам, но и не ему, с его образованием, с его портфолио, с его выставками, в конце концов, работать банальным гримером в ритуальных услугах. Вот только ушли красные флаги, и истлел, как дым, столь милый его сердцу социалистический реализм, а гнаться за новыми, за нынешними направлениями он не умел, а главное, не хотел. Он сидел дома, время на часах уже подходило к 3 часам, вроде бы уже и гримироваться пора, уже начинать что-то делать. Вот только не то. За стеной его комнаты общежитской надрывался в крики соседский ребенок. Через щель под дверью тянуло противным запахом жареной рыбы и кислой капусты. Это опять баба Аня в извечном своем полушубке, не снимаемом ни на улице, ни дома, ни зимой, ни летом, готовит свою смертоносную бурду. Этажом выше загромыхало что-то, будто мебель ломают. Послышались громкие, едва приглушенные перекрытием крики. «Да», — протянул Василий Иванович, — «обстановочка нетворческая». Это раньше, в стародавние времена, когда он был еще молод и горяч, он мог творить когда угодно и где угодно. А вот теперь не то уже. Привык работать в абсолютной тишине, в легком морозце подвального морга, и чтоб не пахло толком ничем, кроме как формалином. Но к этому запаху быстро привыкаешь, и он начинает даже нравиться, что ли, приводить в рабочую форму. Снова повернулся к зеркалу. Удручающее зрелище. Не молодой, обрюзгший, с тяжелыми брылями, что у твоего бульдога, проплешина вон какая ужасная на макушке, да и вообще. И ни одного мазка грима так и не положено, хотя подворотничок, салфеточка, чтоб рубаху не угваздать, уже торчит из-за ворота рубахи. «Ужасно, как ужасно», — сказал он непонятно относительно то ли своей внешности, то ли всей ситуации в целом. Выдернул эту идиотскую салфетку, да и захлопнул футляр с красками. Тут он явно ничего не сотворит такого запоминающегося, разве что просто измажется безбожно. А так нельзя. Как-никак, звал личный директор обелиска. И он же и сказал, что ждут от него такого мощного, запоминающегося, такого, чтобы... Их! Василий Иванович поднялся, подошел к окну, растворил форточку, вдохнул сырой осенний воздух, полюбовался на озябшую рябину за окном и решил. Надо идти, идти туда, где привык. Накинул свой столь модный в начале 90-х плащ, шляпу на свою проплешину нахлобучил, сунул зонт под мышку, да и пошел прочь из дому. Ребенок так и не унимался. Его крик молотом ударил по ушам, стоило только дверь открыть. Вонь же кисло-капустно-рыбная едва ли с ног не сбила. Торопливо прошагал до двери и едва разминувшись в общем коридоре с дородным Николаичем, слесарем из местного ЖЭКа и по совместительству одним из своих многочисленных соседей, и вышел в звучный эхатый подъезд. Захлопнул дверь, вдохнул глубоко, выдохнул и неторопливо, торопиться уже возраст не позволял, заковылял вниз по лестнице. Улица была прохладна, свежа, чуть сыровата. Изо рта уже вырывался легкий, едва заметный порог. Но в целом было очень даже хорошо. Не было тут шума того жуткого, бытового, разве что дребезг трамвая по старым ржавым рельсам. Звоночки его отдаленные, шум машин, а главное, не было тут вони. Обычная улица, обычные прохожие, красивые, зардевшиеся листвой в предчувствии своей наготы деревья. Конечно, Василий Иванович не Пушкин, но и он тоже любил осень. Любил золото листвы, костры, рябин. Хотя это вроде бы уже Шуфутинский с его 3 сентября. Добрел до остановки, вскарабкался в красный трамвай и под его старческий дребезг, под звоночки его, доехал до окраины города, откуда до рабочего места, до морга ритуального агентства, было рукой подать. Тут же вовсе природа разбуянилась, лесучки окраин вовсю пестрели осенними красками. Холодная гладь малых прудов отражала стылую лазурь небес. И листки на ней, на глади этой, желтые, жухлые, плыли медленно и величаво в этот безветренный осенний день. А как пахло! У невысокого здания своей конторы Василий Иванович присел на лавочку, как старик на тросточку оперся на зонт и дышал, смотрел на природу, на красоту эту и наслаждался. Будто по заказу ветер отогнал легкое белесое облачко от солнца, и то радостно согрело Василия Ивановича в своих теплых лучах. Хороший денек, по всему хороший. Василий Иванович взглянул на часы, начало 5, а ни одного мазка грима еще не положено. Непорядок. Поднялся, достал из кармана ключи, отворил контору, закрыл за собою дверь и пошел вниз, где у него было все для грима, только вот на себя он это никогда не использовал. Спустился в морг, щелкнул выключателем, вспыхнули яркие лампы, пустые столы, зеркально поблескивающие дверцы шкафа-холодильника для тел. Там, в шкафу, если не изменяет память, 3 тела. Прижизненные фотографии каждого уже в его столе. Менеджер должен был положить. Но это потом. У одного похороны завтра, у других 2 послезавтра. Успеется подготовить, сделать их красивыми, что называется, как живыми. А сегодня у него другой заказ. Василий Иванович взял со стола Кати большое зеркало на подставке, поставил на свой стол, достал краски, кисти, посмотрел на свое отражение, улыбнулся сам себе, сказал: «Сейчас мы сделаем из тебя красавца». Особых пожеланий по образу не высказывалось, говорилось лишь о реалистичности. Поэтому он решил избрать самый простой, привычный, что ли, для него образ мертвеца. На них, на мертвецов, он-то уж насмотрелся. И что-что, а этот образ у него получится настолько реалистично, насколько это только возможно. Конечно же, он не будет вести себя так, как в дешевых фильмах о зомби. Ковылять, подвывать и прочее в том же роде. Но внешне Внешне будет точь-в-точь, как свои клиенты». Взял тоненькую кисть, макнул ее в склянку с белой краской и пристально смотрел в зеркало. Легкими, едва ощутимыми мазками, тонкими линиями обозначил контуры своего будущего образа. Тут у него будет рваная рана, тут обозначит трупные пятна, а вот тут... Он вздрогнул, едва не подпрыгнул на стуле от внезапного громкого звука. Оглянулся настолько быстро, что шею заломило, уставился на столы секционные, на шкаф, залитый ровным светом ламп дневного освещения. Тишина. В голове торопливо билась мысль. А дверь я за собой закрыл? Да, закрыл. А что за звук? Будто скрежет металла, будто... Нет, нет-нет. Тут не может быть никакой мистики, просто где-то что-то, но никакой мистики. Сколько лет он уже работает с этой весьма спокойной клиентурой, уже знает их характер и прекрасно осознает, что это не фильм ужасов, не мистический роман, и потому... Снова обернулся к зеркалу, уставился на свое лицо с белесыми разметочными линиями под грядущий грим. Где же он остановился? Да вот тут. Обозначить большие темные полукружья под глазами, они потом будут обширными, чуть лаково поблескивающими сизоватым таким противным оттенком. Такие гематомы, или как они там правильно по терминам называются, его особо раздражали на лицах клиентов. Приходилось класть два, а то и три слоя грунта, чтобы не просвечивала эта темная сись через краску и не портила общей картины. А тут, на тебе, самому подобное надо сделать. Ну все, все линии обозначены, набросок выполнен. Теперь надо накладывать на холст лица подмалевок. Первый — грубый слой, еще без живописи, а просто для обозначения грядущей картины. Взял черную краску, добавил в нее чуть зелени, развел. Ну что ж, тот самый цвет. Надо еще слегка поджелтить, и будет самое то. Уже занес кисть над баночкой, уже... В этот раз действительно подпрыгнул и даже слегка вскрикнул, развернулся. Звук был... Явственный, громкий, гулкий, металлический. Василий Иванович поднялся, глянул шустро по сторонам, ухватил с одного из столиков у секционного стола какую-то поблескивающую хромом увесистую железяку и бросил в пустоту зала вопрос. «И кто тут?» Вопрос вышел сиплым, негромким, испуганным. Василий Иванович сглотнул и повторил громче. «Кто здесь?» Ну, конечно же, никто не ответил. Тишина, мерный свет ламп, блеск действительно чистых секционных столов. Ничего. Василий Иванович, стараясь ступать потише, прошел по залу до двери. Замер перед нею, а потом резко распахнул. Ярко освещенный коридор, салатового цвета стены, тишина. Прошел по коридору до лесенки, ведущей наверх, в контору. Открыл дверь, посмотрел по сторонам. Никаких следов пребывания кого-то чужого, кого-то лишнего. Подошел к двери, дернул за ручку. Заперто. Конечно же, он не забыл закрыть за собою дверь. Ну, конечно же! Пошел обратно в зал и, проходя мимо шкафа для трупов, остановился, уставился на дверцы. Это в больших, в настоящих моргах, где не один десяток трупов лежит, там, да, замки, защелки, ручки, а тут у них шкаф простенький. Магнитная захлопушка, не более того. И круглая ручка на каждой дверце. Василий Иванович положил ладонь на одну из ручек, задержал дыхание и резко открыл дверцу. Перед ним распахнулась пустота шкафа. На выкатывающейся лежанке не было тела. Взялся за лежанку, покатал ее чуть туда-сюда, надеясь и страшась услышать звук, подобно слышанного. Но нет, подшипнички колес вращались с едва слышным шорохом. Закатил лежанку обратно, захлопнул дверцу, внизу что-то скрипнуло. Опустил взгляд и обмер. Нижняя дверца, что на уровне пояса, приоткрылась. Он медленно опустил руку, положил ее на дверцу, думая потянуть на себя или же... Нет, захлопнул. А она, тут же после хлопка о шкаф, снова скрипнув, приоткрылась. Тогда он мягко на нее надавил, и дверца шкафа таки примагнитилась. Осталась на должном месте. «Надо будет начальству сказать», — дрожащим голосом произнес Василий Иванович. И сам же усмехнулся испугу в своем голосе. «Это ж надо было с его-то практикой так испугаться плохо примагничивающейся дверцы». Развернулся и снова отправился к своему столу, но на полпути не удержался, все же оглянулся. Дверца была закрыта. Уселся, закончил подмалевок своего грима. После пристально осмотрел свое лицо и так и эдак, прикидывая, где надо будет наклеить подкладки. Вокруг намеченных краской ран, конечно, надо будет, но вот где в других местах. Решил приподнять уровень вен, гармонично смотреться будут, пугающе. На нос в районе переносицы решил тоже налепить подложку, так создаст эффект ввалившегося носа. А в остальном вроде бы так и надо. Достал баночку с силиконовым компаундом, что тоже использовался в гриме умерших, замешал смесь и стал накладывать на предварительно обозначенные места. Он уже и зеркало поближе к лицу пододвинул и сам к нему склонился, чтобы лучше видеть, как ложится затвердевающая смесь силикона на кожу. И вдруг приметился ему в зеркале отблеск. Отблеск света, будто от какой-то зеркальной поверхности зайчик от ламп дневного света. Резко обернулся, взгляд сам нашел непорядок. Та самая дверца, что так плохо закрывалась, медленно, едва уловимо, двигалась, раскрывалась. Вот-вот и заскрипит, как тогда, это противно, визгливо, вкрадчиво одновременно. Так что кровь в жилах стыть будет. Василий Иванович резко соскочил с места, подошел к дверце, чтобы захлопнуть, возложил ладонь на холодную ручку ее и, вместо того, чтобы прижать дверцу к шкафу, да так, чтобы примагнитилась, распахнул ее и заглянул внутрь. Внутри пустота. Опять. Наверное, персонал знал о этой дверце, и потому, чтобы клиент не попортился ввиду внеплановой расконсервации, тела туда не клали. На душе стал спокойнее, даже выдохнулось как-то само собой. И страх, что холодными мурашками бежал вдоль позвоночника, отступил, рассеялся. Василий Иванович уже без былой злобы аккуратно прикрыл дверь, и та, будто уже успокоившись, поняв, что секрет ее раскрыт, примагнитилась легко, плотно и уже без всякого намека на своеволие. Василий Иванович обернулся, чтобы снова вернуться к работе. И вот тут-то сердце его и ухнуло в пятки. Едва не остановилось, жуткий холод пронзил его, пришпилил к месту. Там, у его стола, стояло тело. Мертвая, совершенно обнаженная женщина. Стояла она к нему спиной и, взяв зеркало в руки, всматривалась в свое отражение, поворачивая голову то так, то эдак. «Вы...» — он сглотнул и тут же понял свою ошибку. Надо было не спрашивать, а бежать! Дверь-то вот она, недалеко! Женщина как-то ломанно резко обернулась. И да, это был труп. Мертвец. Характерная сизая бледность, посиневшие губы, белесые глаза смотрели мертвенно, стеклянно. «Ты...» Голос ее был сыпучим, сиплым. «Ты... живой...» Он только тут осознал, что грим его был почти закончен. Осталось только на шлепке силиконового компаунда подкрасить, и все было бы закончено. «Нет, нет», — он торопливо замотал головой, а тварь эта, будто руки и ноги ее толком не слушались, как-то рвано, гротескными рывками, движениями неправильными двинулась к нему. Он часто-часто задышал, глаза расширились, сердце молотом забило в уши. И он бы не удержался, рванулся бы бегом к двери, но бахнула по ногам дверца шкафа сзади, как раз под коленки. Он завалился, упал на спину и увидел прямо перед собой еще одного мертвеца. Жуткого, страшного, вздутого, какого-то почерневшего, и тут же вспомнился Евгений Филиппыч, живший через три дома от него, который погиб на производстве, задохнулся при чистке котлов. Именно он, Евгений Филиппович, щерился сейчас на него, и стоило только попытаться двинуться, как резко выпросталась рука из штафа, ухватила его за ворот рубахи. Крепкие пальцы пожилого работяги не отпускали, затрещала ткань, хватка была мертвая, бесполезно и брыкаться. Зашипело рядом, быстрый взгляд в сторону, и эта мертвячка уже на корточках рядом с ним и головой крутит, как собака, сбоку на бок, и щерится, и шипит, и рукой к нему, к его лицу тянется. Пальцы ее синие, с явными черными дорожками вен подрагивают. «Ха-ха-ха-ха!» Не удержался, заорал, зажмурился и... «Дядя!» Голосок тоже сыпучий, но детский. «Не кричите, дядя!» И чья-то рука, холодная, мертвая, ласково провела ему по голове, по волосам, чуть задев холодными ледяными пальцами плешь. «Не бойся, дядя!» И он открыл глаза. Над ним стояли трое, все голые. Мертвечиха, Евгений Филиппович, что уже не держал его за ворот рубахи, и склонившийся над ним мальчуган, мелкий, так похожий на гипсового ангелочка. Вот только это все равно был мертвец. Глаза мальчишки почему-то не выцвели, их жгучая теплая зелень полнилась жизнью, а еще мальчишка этот светловолосый улыбался, по-настоящему, по-живому. «Не кричите, дядь, не кричите!» И он больше не кричал, сел, стараясь не смотреть на мертвецов. Стараясь даже не думать, но мысли все одно срывались, метались без удержу, руки тряслись. Все же он смог сглотнуть и сипло дрожащим голосом коротко буркнуть. «Вы бы оделись хоть, дети, вот ребенок же!» Молчание. Все же он смог оторвать взгляд от пола, уставился на смотрящих на него мертвецов, в их бельма. И взгляд остановился на таких живых глазах мальчика. Он сглотнул и, неумело сдерживая дрожь в голосе, сказал тихо, едва слышно. «Можно я вам одежду принесу?» Женщина склонила голову на бок, а вот мальчишка тот кивнул. «Я сейчас, я быстро!» Вскочил, откуда только резвость взялась, и, пятясь отступая, пошел к двери. Медленно, все дальше и дальше, пока не уперся, а после резко обернулся, выскочил и побежал прочь. По коридору, по лестнице, уже к самой двери остановился, уже вставляя ключ в замочную скважину. Вспомнил того мальчишку, такого живого, хоть и такого мертвого. И побег ему показался предательством. Ведь же не зря они ожидали, не зря поднялись, а он вдохнул, медленно выдохнул, успокаиваясь, развернулся. Похоронная одежда у них была в кладовой, вот только найдется ли на мальчугана. Распахнул кладовку, только размер этой кладовки, и где он толком ни разу и не бывал, оказался весьма немалым. Костюмы, вещи и купленные специально для этого, для похоронного дела, и те вещи, что приносили родственники. Шматья, любой магазин позавидует. Быстренько пробежался по полкам, по вешалкам, набрал целый ворох одежды и едва не бегом, будто боялся, что почувствовали они это его предательство, что он едва не совершил, ломанулся вниз, в морг. Влетел, увидел, как мертвячка склонилась над теми самыми хромированными инструментами у секционного стола. Увидел Евгения Филипповича, что стоял, сгорбившись посередине зала и не двигался. И мальца увидел, что сидел за его столом и кисточкой разрисовывал себе серые, будто присыпанные меловой пылью руки. Влажные мазки краски ярко поблескивали в свете ярких ламп. «Ну, вот и я, может, подойдет. Примерьте!» И он бухнул все тряпье на секционный стол. Мертвецы повели себя по-разному. Женщина резко обернулась, уставив на него буркало своих белесых глаз. Мальчишка соскочил со стула и живо, как самый настоящий ребенок, бросился к вещам. А вот Евгений Филиппович будто даже и не услышал ничего. Так и стоял, замерев, сгорбившись. «Ну, Евгений!» — сделал шаг к нему. «Жень, ну давай!» «Над, Жень!» Он медленно, дрожащей рукой, потянулся к знакомому, тот приподнял подбородок, взглянул на него бессмысленно, и все же Василий Иванович положил ему руку на плечо и, эдак по-дружески, по-соседски, что ли, потянул, подтолкнул его к столу. «Пойдем, Жень, пойдем!» И Евгений Филиппович пошел, и только сейчас Василий Иванович понял, что это его медлительность, подвешенность, не омертвелость, не отставание сознания от действительности, а осознание глубокого горя, чего-то душевного, страдальческого. И только он это осознал, как мертвецы для него вдруг просто стали людьми, просто нечаянно вернувшиеся в этот мир с того света, чего раньше не бывало, и вот теперь так сложилось. Пока Евгений Филиппович медленно, как бы нехотя, шарился в ворохе одежд, Василий Иванович уселся чуть в отдалении, отвернулся и спросил, толком никому не обращаясь. Голос его уже не дрожал. — как оно там? — Холодно. — сиплый женский голос. — Черно, пусто, сильно холодно. Я как-то так и думал. И уже не бросить, уже не уйти, не оставить. Тут они. И они тут не просто так. Но не спрашивать же, не лезть под шкуру, хоть и мертвую, и копаться, опять же, хоть и в мертвой, но в душе. Он глянул на наручные часы. Время подходило к той самой хэллоуинской вечеринке. Оглянулся. Новоявленные были уже одеты, и вид их был самое то для фильмов ужасов. Белый саван на мертвячке — явный образ утопленницы. Костюм на Евгении Филипповиче — вылитый упырь. Какая-то маленькая, но по всему видно уже хорошо ношенная джинсочка на мальчишке. Очень по-хэллоуински получилось, лучше и не придумаешь. И кольнула мысль. Вскользь, но от нее уже не убежать. Он знал, где им самое место, и потому, сам не ожидая того, спросил. «Пойдемте на вечеринку». 7 часов. По-осеннему уже темно, почти мрак, уже вспыхнули фонари, желтые. Один за другим выстроились они вдоль дороги. «Теплые». Тихо сказал Евгений Филиппович и улыбнулся. На его мертвых губах эта улыбка вышла до того доброй, до того светлой, что и он будто жизнью наливаться стал. Румянец появился, а может, это просто игра теней этого самого желтого света и густого сумрака. Василий Иванович тоже улыбнулся, но шагу не прибавил. Его свита, в особенности Евгений Филиппович, быстро ходить не очень-то и умели. Все и правда, как в кино выходило. Неумелые, неуклюжие движения, волочение ног, а у мертвячки наоборот. Чуть ускоришься, и она уже будто вся из изломов, движений резкий и гротескный, с острыми углами поз. Только мальчишка идет по-живому, едва ли не в припрыжку, и улыбается чисто так, светло. Жалко его мальца такого. Он какой красавец. Щечки наливные, в глазах смешинки носятся. В движениях порывистость еще не подошедшей юности. Из такого мальчугана вырос бы красавец сердцеед. Ни одна б девчонка грезила по этому малышу. А тут глупо как-то это вышло. Оказался он клиентом его конторы. Неправильно, Янта. Особняк, к которому они шли, располагавшийся не так далеко от ритуальной конторы, принадлежал директору и высился заметно над крышами прочих стандартно-советских частных избушек, домиков. Трехэтажная громадина с зелеными скатами крыш, выложенная из кирпича персикового цвета. И все это в подсветке, в иллюминации, вот уже и красивые кованые ворота. Василий Иванович замер у калитки в воротине, подождал, пока подойдет, доволочит до них ноги Евгений Филиппович, и тогда только потянул на себя ручку двери. Та, чуть скрипнув, распахнулась, и они прошли в красивый дворик с большой парковкой, где уже красовался с десяток машин от дорогих блестящих иномарок и до вполне себе проржавевших представителей российского, если не сказать советского, автопрома. Из дома доносилась музыка. За украшенными венком из костей с черепом дверями, похоже, уже вовсю шло веселье. Василий Иванович обернулся к своей свите, улыбнулся им и сказал: «Ребята, отдыхайте, как в последний раз». И сам грустно усмехнулся своей такой нострадамовской шутке. И все. Вошли. Двери распахнуты. Играет громко музыка. Зал освещенный. Народу тьма. И тоже, как он, в легком, но неумелом гриме, в костюмах под стать торжеству, плащах, шляпах, тех самых островерхих. Тут же будто из ниоткуда и директор сам по плечу хлопает, кричит в ухо, перекрикивая музыку. «Василий Иванович, уж заждались! Припозднились вы! Это...» И он только сейчас замечает провожатых. Брови его удивленно вздымаются, рот округляется, и Василий Иванович боится, а вдруг признает в гостях настоящих мертвецов. Вдруг узнает лица клиентов, хотя... Не его это дело клиентов в лицо знать. Для этого есть соответствующий персонал. «Какой вы знатной группой-то пришли! Прям зомби-апокалипсис! Не ожидал! Порадовали, Василий Иванович, порадовали! Ну что ж, отдыхайте, гуляйте, отмечайте свой профессиональный праздник!» Хлопает гримера по плечу и тут же испаряется, как самый настоящий Мефистофель. Вот был он только что, и вот уже его рядом нет. Только вроде бы его знакомая спина в плаще под Дракулу удаляется, пробивается сквозь танцующую, отрывающуюся людскую круговерть. «Громко здесь!» — кричит Василий Иванович. «На задний двор пойду! Вы со мной!» И они стали протискиваться, пробиваться сквозь творящийся хаос. Их толкали, задевали, перед ними уважительно расступались, вглядываясь в их столь удачные для праздника лица. И вдруг один из танцующих, молодой, с налитой силой плечами парень, уперся взглядом в мертвячку и остановился в движении. Отпрянул, руку было вперед потянул, губы его задрожали, но не сказал ничего, отступил в сторону, и они прошли мимо. На заднем дворе стояли удобные садовые кресла. Столы полнились бокалами, бутылками, закусками. Музыка тут уже не громыхала. Взгляд приковывал к себе лазурный бассейн с подсветкой. Легкая рябь от ветерка играла бликами. Чернели на воде палые листья. Красиво. Расселись, только мальчуган вместе со всеми не угомонился, а стал расхаживать вдоль кромки воды, то и дело приседая на корточки. Вот ж откуда ни возьмись, в его руках прутик, длинная веточка, которой он подталкивает листики на водной глади. А вот он и улегся, и смотрит под воду, где изгибаются, изламываются линии дна, и под ритм ряби кривятся фонарики подсветки. И по всему видно, что он скорее жив, чем гость потустороннего мира. Евгений Филиппович смотрел на этого мальчугана, и в глазах его была грусть и потеря. Потом он медленно повел головой в сторону, вроде бы никуда не вглядываясь, не всматриваясь, но вдруг закаменел как-то весь, голова склонилась, и он неловко, грузно поднялся из своего садового кресла, сделал шаг вперед, обернулся, уставился на Василия Ивановича и спросил по-мертвенному хрипато, но с таким живым чувством: «Вась, Вась, ты бы не мог со мной? Страшно одному, а?» «Конечно, конечно, Жень. Что, куда?» «Туда». Медленно поднял руку, указывая в сторону, где у ряда садовых гномов елозили и играли в сумраке двое ребятишек. Мальчишек ли девчонок не разглядеть отсюда. «Пойдем». «И?» «Чего?» «Имена у них спросишь. Я сам не смогу». Дошагали. Евгений Филиппович поотстал. А Василий Иванович присел на корточки у цветастых лаковых садовых гномов. Щелкнул одного по носу звонко, спросил у двух мальчишек, что выжидающе на него уставились. «Все же ведь незнакомый дядька. А как вас звать, мальцы?» «Федя», — звонко ответил тот, что младше. Тот, что постарше, шикнул на брата и заявил: «Мы тут с мамой и папой. Вон они». Он ткнул пальцем в сторону. «Это хорошо. А ты молодец, Постреленыш, правильно. Не надо всяким левым дядькам отвечать. Ну, бывайте, ребята». Поднялся и увидел, что Евгений Филиппович улыбается. Грустно так, будто сейчас заплачет. Вот только могут ли мертвые плакать-то? «Внучаты мои», — тихо, с прихлюпываниями, гортанный шепот. «И чего они здесь?» Губа его сизая задрожала, и должна была скатиться слеза, но нет, не может все же мертвый плакать. «Душа моя, все для них и для детей, и работа, и сад, все по делам, а с ними...» «Иди», — Василий Иванович чуть повернул голову к детям, — «иди, поиграй, что ли, напоследок, ну иди». «Да я ж... как я такой?» «Иди, иди», — улыбнулся. Вера в то, что ничего плохого им мертвец не сделает, была абсолютной. «Ты же их деда. Иди, Евгений Филиппович, понянькайся с внучатами-то». И он пошел, а Василий Иванович заковылял на свое место на крыльце у бассейна. Уселся и уставился туда, в сумрак. А там Евгений Филиппович уже уселся на жухлую траву и что-то тихо сказал, а один из малышей, тот что Федя, замер. Во всей его позе прочувствовалась какая-то то ли тревога, то ли настороженность, а после его тонкий голосок прорезал сумрак. «Деда!» Бросился к нему, кинулся на шею. «Хорошо получилось». Кинул взгляд в сторону сидящей рядом мертвячки, так и не спросил у нее имени. Надо как-нибудь при случае, что ли. По чести сказать, именно ее он боялся больше всех в этой компании. Ее первый увидел, она его первой испугала, и даже движения у нее были наиболее хищными, что ли. Это стремительность, это ломанность неуловимая. и взгляд наклоненной головы, словно бы оценивающий, жадный такой. Пугала она его, и по сию пору пугала. Он уже было хотел открыть рот, задать вопрос, как увидел того самого широкоплечего сильного паренька, что так и оторопел там в зале, когда увидел их компанию. Парень вышел на задний двор и замер в тени. В руках у него было два бокала с шампанским, и по всему было видно, что он не торопился, боялся подойти. Он то порывался сделать движение вперед, пойти, наклонялся уже для шага, но тут же останавливался, чуть пригибался, хоть и не разглядеть, но догадывалось, угадывалось в этом движении, что он сейчас щурится, вглядывается в сторону мертвячки. Все-таки пошел и, не доходя с пяток шагов, остановился, закаменел рядом. Мертвячка сначала медленно стала оборачиваться и закончила движение своим этим резким хищным рывком и уставилась на гостя из-под лобья. — Лиза, ты Лиза или... Простите, я, наверное, обознался? — Нет. — хриплый, лающий голос мертвячки. — Не обознался, Коля. — Нет. «Что?» Он пошатнулся, отступил на шаг, бокалы выпали из его рук. Тихо, мелодично звякнув, разбились об кафельные плитки вокруг бассейна. «Как?» «А ты?» «Ты?» «Как?» «Почему здесь?» Ее слова были скорыми, резкими, голос сиплый, пугающий. «Нас... клиент пригласили, владелец, директор похоронки, да как его?» «Почему? Почему пошел? А?» Она словно бы даже ощерилась, озлобилась на него, и в это мгновение стала похожа на самого что ни на есть киношного зомби, что еще секунда и бросится на жертву, распялив жадную зловонную пасть. «Мне плохо, Лис. Мне плохо было. Одному. Ты... все давит, и без тебя... мысли у меня... мысли были плохие». «Рыжая!» — совсем зло рявкнула Лиза. «Рыжая твоя. Где?» «Это... Лиза, ты не понимаешь!» Вскинул руки и голову вскинул. Казалось, что он сейчас взвоет от бессилия, от злости. По одному лишь взгляду становилось ясно, что не первый и не сотый раз уже звучит этот вопрос. И что Василию Ивановичу даже страшно стало, что может быть. Может быть, именно из-за этой рыжей Лиза и оказалась у него, у них в морге. Не смогла, не выдержала, ушла, навсегда ушла. «Рыжая, где?» Она будто телепортировалась, вот только что сидела на своем складном кресле парусиновом, и тут же через мгновение уже стоит в паре шагов от парня. Руки вперед протянуты, пальцы скрючены, скрючены в ярой злобе. «Нет, не со мной, ее не должно было быть, Лиза!» «Я был пьян, я идиот, Лиза!» И он не удержался, он захныкал сначала, вскидывались его плечи могучие. Он сгорбился, и вот он уже разревелся по-настоящему и сделал тот последний шаг, что их разделял, вцепился в нее объятиями, совсем не обращая внимания на ее хладность мертвенную, на знание свое о ее смерти. Обнял и ревел едва ли не в голос. «Что с ним делать?» Мальчишка стоял рядом с Василием Ивановичем и смотрел грустно на пару. «Почему он плачет?» «Это любовь у них такая». Василий Иванович вздохнул, взял холодную ладошку мальчика в руку, чуть сжал. «Такая вот глупая любовь у них». Лиза отошла от порыва парня, вздрогнула, стала вырываться, отталкивать его. «Но куда там?» Силы были неравны, он льнул к ней, прижимался и ревел. «Отпусти! Хватит!» — пролаяла Лиза, и он подчинился. Отступил на шаг, понурил голову, А Лиза, привычным жестом оправив на себе саван, рявкнула. «Рыжая!» «Что? Что мне сделать? Что, Лиза? Я хочу...» «Со мной!» «Что?» «Уйди! Уйди со мной!» «Что?» Он не понимал, он не хотел понимать. Сделал шаг назад. «Еще!» Василий Иванович кричал в своих мыслях: «Беги, беги отсюда! Не думай, не вздумай!» Но парень остановился, и плач его тоже стих. Лицо стало решительным, злым. Он шагнул вперед, уставился на нее, резко схватил за руку и сказал: «Забери меня. Ты сможешь?» «Да». Она нежно, плавно, как до этого не двигалась после воскрешения, взяла его вторую руку, потянула к себе. «Смогу, если ты хочешь». «Я хочу, хочу с тобой!» И снова обнял, прижал к себе. «Все, малец». Василий Иванович тяжело поднялся с кресла, взял мальчугана за руку. «Дальше кино для взрослых. Не будем им мешать. Пойдем отсюда». «Дядь!» Этот его голос, это его непосредственность. Василий Иванович уже даже и подумать не мог, что идет с воскрешенным. «А ты скажешь честно?» «Спрашивай, а я скажу. Честно, если только это не взрослый вопрос будет. Хорошо?» «Хорошо». Они шли к дверям, из-за которых доносилась громкая музыка. «Дядь, а зачем мы здесь?» «Мы?» Он остановился перед самой дверью и спросил. «Ты про себя и про Лизу с Евгением Филипповичем? Или вообще про всех?» «Про себя. Про тетю и дедушку». «Не знаю». Вздохнул. «Нет, мысли у него, конечно, были. Евгений Филиппович исполняет свое последнее желание — наиграться с внучатами. Лиза?» Он вздохнул. «Эх, Лиза, глупость какая. Забрать с собой человека, живого, что мог бы жить, и... Нельзя так поступать. А вот он, ангелочек этот, малыш, вот он-то здесь зачем? Почему? Или так, для массовки? Для того, чтобы его, Василия Ивановича, успокоить в тот первый миг, когда он увидел воскрешенных? Он тут зачем?» Повторил. «Не знаю». «Совсем?» «Совсем. Может, для исполнения последних желаний. Вот ты чего хочешь?» «Не знаю». Он всей пятерней почесал затылок, скривил задумчиво рожицу. «А вы-то чего хотите?» «Я знаю, чего я хочу. Я не хочу сейчас быть в этом бедламе. Весь этот хиловин, не по мне он как-то. Мне тоже не нравится. Громко, пьяные все, ревут еще. Пойдемте гулять». «Пойдем». И они пошли. Пошли сквозь весь этот шум, сквозь толпы поддельных ведьмочек, вампиров и прочей нечисти. И уже пробились, вырвались, были у самых дверей, когда... Двери распахнулись. На пороге стояли двое с посеревшими лицами. Он и она. И было видно, что ни он, ни она не хотели тут быть, не хотели приходить. Да и вообще глупо это приходить в такие места, когда... Малец вздрогнул, уставился на них и бросился вперед. С криком радости, отчаянным, животным, он накинулся на отца своего, но тот, будто бы не заметив этого, аккуратно попытался отодвинуть мальчишку и сказал тихо, но слышно: «Не надо, мальчик». «Пап, пап, ты что?» «Что?» Его взгляд опустился, и мать тоже взглянула в лицо мальчишки. И она ахнула, покачнулась, отступила на шаг, а отец схватил его, облапил так, что едва кости не затрещали у мальчугана. А Василий Иванович попятился чуть дальше, ближе к людям в доме, чтобы не мешать, чтобы... Когда еще свидятся, да и не свидятся они больше. Лишние глаза крадут счастье, Где он это слышал, от кого? Не упомнить уже. Не надо красть, не надо!» Еще шаг назад, еще. И вот уже перед ним мельтешат люди в костюмах. Вот уже захороводила его завесой шума разговоров, отрезав от двери, от этой невозможной счастливой встречи утерянного сына и родителей. Выдохнул, заскользил глазами по сторонам, увидел столик. Хватанул с него бокал с шампанским и выпил залпом, второй туда же. Полегчало. Отпустило что-то в груди, дышать легче стало. Как же ему так поплохело и отчего? От радости за малыша? Наверное. Или от грусти, что все это все их последняя встреча. Откуда ни возьмись, меж людей протянулась, ухватила его холодная маленькая ладошка за руку, потянула и вырвала обратно к родителям на пороге. И мальчишка, на него набычившись, смотрел, обиженно даже. «Дядь Вась, ну вы куда? Пойдемте. Пойдемте с нами». «Да я... Пойдемте». Отец мальчугана не смотрел ему в лицо, почему-то стыдливо опустив голову. «Пожалуйста», — добавила его мама. И они пошли. Вчетвером. Так как никогда у него до этого не было. Он, словно дедушка, мальчуган, которого, оказывается, звали Димой, кружил вокруг них, бегал, верещал, а они, мать с отцом, как дети его. Пытались расспрашивать, говорить. Так что он мог им сказать? Ничего. Темные улицы, фонари, звук проезжающих где-то вдалеке машин, отсвет фар. И было счастье, как никогда. Они зашли в какую-то круглосуточную кафешку, посидели, согрелись. Вот только Дима не хотел ничего есть. Но заказывал себе всякого, а потом попробовал и только говорил, что безвкусное, невкусное. Да и как оно могло быть для него вкусным? Для мертвого-то, для неживого. За окном кафе наступал рассвет. И все они чувствовали, что это последнее. Что вот это вот все пропадет, развеется, исчезнет. Навсегда. И Василий Иванович обхватил Димку, и отец его обхватил, и мать, и тихие неслышные слезы. А за окном поднималось, вздымалось солнце. Краски зыбкого, белесого раннего рассвета наливались красным. Уже облака стыдливо передернулись красками багрянца. Уже виден стал туманный белесый горизонт. А Василий Иванович думал, думал, и время словно растянулось. Что было? Веселая молодость, талант, краски, кисти, скорые портреты красавиц, знакомство, любовь, свадьба. Глупость его нечаянная, так похожая на глупость парня Лизы. Расставание. А теперь комната в общежитии. Работа. Разве это работа? Отставленная любовь. А мечталось же, чтобы как у Евгения Филипповича. Мечталось, чтобы внуки, чтобы картины его в рамках, где семейные портреты, чтобы прожить и оставить след. Так зачем он? А у Димки? В него же еще все впереди. Если бы только можно было, если бы можно было пойти вместо него, если бы можно было. Стал рассвет, стал день. Внуки добрым словом поминали своего деду Женю. Они помнили то, чего не могло быть, а родители им не верили. Они помнили, как играли с дедом в ночь перед похоронами. Он был веселый, смешной, он был счастливый и такой непохожий на себя в гробу. Коля, вдовец Лизы, приходил на кладбище возложить цветы на могилу. Подолгу сидел и думал, сон ли это был или явь. И почему она не забрала его, хоть и могла? А ведь он и правда хотел уйти с ней. И последние ее слова помнил. Живи. Не сон. Пока он это еще знал, пока еще не забыл. Но с годами он перестанет верить сам себе. Перестанет верить и начнет жить по-настоящему. А вот еще одна могила. И Дима. И стоят его родители над холмиком могильным. А на могиле, на памятнике, написано «Шушунов В. И». И фотография в овале. Улыбающийся пожилой мужчина. Василия Ивановича похоронили за счет самой похоронной конторы. Никого у него не было, кто мог бы оплатить траурные мероприятия. Его нашли в помещении морга, сидящем на стуле, с раскрытыми красками для грима. Директор совершенно не помнил, как Василий Иванович приходил на праздник. Это стерлось, исчезло из его памяти. «Дим?» — в который уже раз спросила его мама. «Зачем мы сюда ходим? Кто он тебе?» «Дядь Вася. Он хороший был. Ты его знал?» «Ну, чуть-чуть». «Может быть, сегодня расскажешь побольше, а, Дим?» «Это уже папа сказал». «Не, вы не поверите». Он вздохнул, положил цветы на могилу. «Если не помните, не поверите». Он выпрямился, бегом подбежал к родителям, ухватил их за руки, и они пошли, пошли дальше и дальше от могилы. И если бы только они знали, что от этого, от цветов и светлой памяти о нем, Василию Ивановичу, развенчанному художнику, несостоявшемуся супругу, где-то там, в ином мире, стало теплее, лучше, светлее, то... ничего бы не изменилось. Все есть, как есть и как будет. И никто не поверит, если вдруг расскажешь про такое. Но стало теплее и ярче в темноте и холоде. Конец. Текст читал Владимир Князев.